Глава шестая. Держатель щелкнул, отпуская ремень. Я неловко завалилась на бок и застонала. Перевернувшись, подползла к остромагу, дотронулась до щеки. «Деня, ты жив?» Прикоснулась к шее. «Пульс есть». С трудом отстегнула его и, двинув ногой приоткрывшуюся при перевороте машины дверцу, вывалилась на асфальт. Раздался визг тормозов, хлопки. К нам с испуганными криками бежали люди. Я откинулась на спину и проворчала. «Ать, за ногу! Лучше бы на метле полетела!» Доставили нас в местный лазарет, и я с сомнением оглядела обшарпанные стены и потрескавшийся потолок. Похоже, здешний макдог мало чем сможет помочь. Денис все еще был без сознания, и это нервировало. Но меня ожидал сюрприз, неприятный. «Добрый день!» Я обернулась и при виде белоснежных волос и черных, будто залитых нефтью белков, скривилась. «Альба!» Молодая особь подошла к нам и хищно улыбнулась. «О, ветер!» – перевела взгляд чудовищных глаз на Дениса. «И огонь!» – покачала головой. «Пожароопасное сочетание!» «Плачу я!» – резко ответила я. «Не трогайте силу костромага!» «Хорошо», – миролюбиво согласилась Альба и внимательно осмотрела меня. «Вы почти не пострадали. Пара гематом и легкое сотрясение. Уверена, на гонках вас ломало гораздо страшнее». «Как маг?» – сухо спросила я, обрывая поток слова охотливой Альбы. «Сотрясение», – послушно ответила она. «Шок и вывих плеча. О, еще ментальный удар, потому он и без сознания». «Что?» – удивилась я. «Какой еще удар?» Вспомнила круглые желтые глаза волка, содрогнулась. «Оборотень? Луномаг?» Пошарила по карманам и, едва не плача, прошептала. «Сотовый! Где мой сотовый?» Альба протянула мне блестящий телефон. «Можете воспользоваться моим». «Спасибо!» – искренне пробормотала я и, выскочив из небольшого домика лазарета, набрала номер. «Мастер, я в порядке. О, что? Да, ваше видение правдиво. Мы попали в аварию, но это не важно. Фёкла, не перебивайте. Это луномаг. Да, я и говорю прямо, оборотень не настоящий, это морок. Что?» Опустила сотовый и побрела обратно в домик. В голове не укладывалось то, что сообщила ведьма. «Как такое возможно? Но видениям Фёклы стоит доверять. Нет, нужно верить. И если она увидела, как мы перевернулись, то и волка рассмотрела того самого. Может статься, конечно, что старушку посетило видение столетней давности, но...» Сжала телефон, а по спине пробежался морозец. «Если оборотень настоящий, да еще и обладает луномагией...» Вот теперь стало действительно страшно. «Джо!» Отдала телефон Альбе и подошла к кушетке, на которой лежал бледный Денис. Улыбнулась и взяла его за руку. «Как ты?» «Что?» – прошептал полицейский. «Что произошло?» «Ничего не помню». «Ехали и сразу тут». «На тебя напали, мой друг», – тихо ответила я. Покосилась на вытянувшееся от любопытства лицо Альбы и прошептала. «Луномаг». И он был в обличии волка. «Ментальный удар», – прошипел Денис. «Идиот! Даже не уклонился!» Встрепенулся. «А ты как, Джо? Это же опасно!» «Я в норме», – успокоила костромага и припечатала к кушетке. «Лежи! То ли он лишь на тебя напал, то ли на мне не сработало!» «Невозможно», – помотал головой полицейский. «Ты не луномаг, поэтому...» «Ох, не понимаю, как ты спаслась?» Я опустила руку в карман и, сжав странную пуговицу, сестра которой окунула меня во тьму древнейшей магии, пробормотала. «Тоже не понимаю, но кое-какие догадки есть», выпрямилась и добавила громче. «Ты пока отдохни, а я поговорю с родителями Георгия». «Нет, Джо», — горячо возразил полицейский. «Я пойду с тобой». Он поднялся, но, охнув, прижал руку ко лбу. Я повернулась к Альбе и уточнила. «Оплата сейчас или потом?» Черноглазая девушка поманила меня, и когда мы вышли из лазарета, хищно улыбнулась. «Я услышала кое-что. Вы же приехали из-за оборотня». «Вы что-то знаете об этом?» – насторожилась я. «Видела пару раз», – кивнула Альба. «Для вас не тайна, кто я?» Посмотрела пристально и прикоснулась к черному камню на шее. «Я вижу несколько иначе, чем люди. Течение силы, сгустки магии. Так вот, вы сказали, что оборотень лунамаг. Это не так. Это просто зверь, который ходит на задних лапах. Поверьте, я видела». Расплатившись с Альбой, ощутила себя слабее котенка. Ох, а надежда брала меньше. Покачиваясь, направилась к старенькой машине, в которой дремал пожилой мужчина в помятом костюме. Альба сказала, это единственный на поселок таксист. Практически у каждого была своя машина, да и шофер в придачу. Поэтому Леня возил лишь нечастых гостей. Постучала в окошко, и когда Леня приоткрыл глаза, помахала купюрой. Водила оживился, широко улыбнулся и завел мотор. Мне понравилась немногословность таксиста. Села и назвала адрес домика родителей Георгия. По дороге все думала над словами Альбы. С одной стороны, врать эти существа не способны. Не потому, что такие моралисты, скорее наоборот, а потому, что не видят смысла обманывать. С другой, кроме этого волка на дороге никого не было. Никто больше не смог создать зрительный контакт, чтобы ударить луномагией. Это точно был маг под волчьей иллюзией. Прикинулся тем самым странным, прямоходящим волком, к которому в Роженге привыкли. Тогда все сходится. А старушка Фекла ошиблась видением. Никаких волколаков не существует. Когда мы подъехали к огромным железным воротам, у меня нехорошо засосало под ложечкой. Осмотрела высокие стены и колючую проволоку наверху. Судорожно сглотнула. Это больше напоминало тюрьму. Леня улыбнулся и кивнул, показав на дверь. Я покосилась на мужчину. Не мой? Впрочем, вести задушевные беседы с таксистом в мои планы не входило. И я вышла. Когда машина растаяла вдали, подумала, что зря не попросила остаться. Как я обратно добираться буду? Раздался щелчок, дверь приоткрылась, и неприветливая женщина сурово спросила. «Что надо?» «Привет», — широко улыбнулась я. «Могу я переговорить с господами по очень важному делу?» Посмотрела на хмурое лицо привратницы и добавила многозначительно. «По делу их сына Георгия». Дверь захлопнулась, чтобы тут же широко раскрыться. Я осторожно переступила порог и оглядела странный двор, вытоптанный так, словно тут с утра до вечера носились табуны лошадей. Впрочем, здесь живут зоомаги. Возможно, так оно и было. Прошла за раскачивающейся привратницей к дому. У крыльца женщина, звеня ключами, неловко поклонилась и ткнула пальцем в сторону лестницы. Я понятливо поднялась и постучала. «Здравствуйте, меня зовут Джо. Я хотела поговорить о вашем сыне Георгии». Раздался низкий рык, и я резко обернулась. Вместо женщины с ключами на меня пялился тот самый прямоходящий волк. Тело заледенело, сердце пропустило несколько ударов, а потом я бросилась к опоре. Каким чудом я забралась на крышу крыльца и как умудрилась отдернуть ногу как раз перед клацнувшими зубами волка, не знаю. Сердце колотилось, кажется, в ушах, дышать почти не могла. В горле стоял ком. «Фу!» – услышала внизу. «Назад!» Волк, переминаясь с лапы на лапу, отошел к той самой полной женщине с ключами, которая смотрела на меня так равнодушно, словно я белка, и только что сбежала от ее проказливого пса. К привратнице присоединилась невысокая миловидная госпожа с седыми волосами и квадратными очками на носу. Помахав приветливо, незнакомка прокричала: «Добро пожаловать, я рада гостям». «На ужин», – не сдержалась я и опасливо покосилась на волка. «Или на корм вашим питомцам». «Не бойтесь», – крикнула госпожа, – «Вася вас не тронет». «Я и не боюсь, что он меня тронет», – проворчала я. «Я боюсь, что он меня сожрет или руки оторвет». «О чем вы?» – удивилась госпожа и снова помахала. «Спускайтесь, хотите чая?» Сглотнула, пить хотелось зверски, но зверь внизу нервировал. Преодолев желание потребовать чай на крышу крыльца, опасливо подползла к краю и, проклиная страх, загнавший меня словно магокошку наверх, осторожно соскользнула на лестницу. Вопреки ожиданию, волк не бросился на меня, а стоял за хозяйкой, но глядел при этом, словно голодный пес, из миски которого я только что стащила сахарную кость. «Что? Кто это?» «Вася?» – оглянулась госпожа и мило улыбнулась. «Он прирученный волк. Я зоомаг, не бойтесь. Я понимаю, многие принимают его за оборотня, но это просто зверь. Немного неудачным получилось его исцеление. Понимаете, ему передние лапы пережало капканом. Едва смогли спасти зверя, но передние лапы пришлось ампутировать». Я пристально посмотрела на волка и, заметив вверху культяпки, ощутила, как кольнуло в груди. «Так, Джо, еще не хватало сочувствовать тому, кто едва тебя не сожрал». Но волка все равно было жаль. Зверю пришлось, с помощью зоомагов, конечно, научиться ходить как человек. «Так это не оборотень», – облегченно выдохнула я, но, вспомнив аварию, нахмурилась. «Вы уверены, что он не обладает луномагией?» «Что?» – нервно хохотнула госпожа. «Кажется, ей очень захотелось показать меня Макдоку». «Он же волк, просто животное, какая магия!» «Ать за ногу!» – проворчала я. «Неужели Денису показалось, что на него напал луномаг?» «Простите!» – голос госпожи зазвенел сталью. Лицо приняло суровое выражение. «Нападение луномага? С вами что-то произошло по дороге?» Я кивнула. Машина перевернулась. Мой друг без сознания у Альбы в лазарете. Он частично луномаг и говорит, что получил ментальный удар. «Но мы видели вашего, Васю, на дороге». Госпожа покачала головой. «Волк ни при чем, но я понимаю, о чем вы. Дело в том, что это не первый несчастный случай в нашем поселке. Но на все жалобы мужа в ответ мы получали лишь уведомление, что идет расследование. При этом вы первые гости за все время». «Честное слово», – проворчала я. «Как удобно устроился Клим. Так и хочется надрать ему что-нибудь мягкое. Не одолжите Васеньку на вечерок». «Он не особо слушается», – смутилась госпожа. «Все же дикий зверь». «Да я шучу», – отмахнулась я. «За нападение на служителя закона можно и схлопотать, если это не произойдет в лесу вдали от города». Помрачнела. «Как там Денис?» «Это ваш пострадавший друг?» – печально уточнила госпожа и вздохнула. «Муж вот тоже недавно получил травму, теперь лежит в постели». «Получил травму?» – заинтересовалась я. Потом поняла, что не очень хорошо расспрашивать хозяйку у порога, и спросила: «Можно ли попросить чашечку чая?» «Ох, простите», – сплеснула та руками. «Проходите, пожалуйста». За столом, попивая ароматный настой, я прислушивалась к безмятежной болтовне Софии, приятнейшей госпоже и опытному зоомагу, и прощалась с подозрениями насчет Георгия и его родителей. Ушибленные любовью к зверям на всю зоомагию, они не могли и представить, как можно причинить вред животному или человеку. Более того, мне хотелось остаться жить в этом прекрасном доме, где дают приют даже волку и едят лишь то, что выросло на грядке. Через час я воспринимала Софию только как сестру по духу, поэтому раскрыла ей всю правду о страшной трагедии в Максквере. «Извини, Джо», отчаянно покраснела моя новая подруга. «Мне жаль, что тебе пришлось проделать весь этот путь, да еще и пострадать в аварии. Но мы не причастны к этому ужасному убийству». «Я знаю», — понурилась я. «И мне стыдно, что я подозревала вас. Но скажи, зачем вы давили на господина старшего следователя?» «Это все Виктор», — сплеснула руками София. «Он так переживает за нашего мальчика». Не поленился навестить своих приятелей в администрации Максквера, чтобы попросить за сына. «Ты понимаешь, наш Георгий такой чувствительный. Он страдал, что девушка, которую он пригласил на свидание, погибла. Я придавила червячка, который шептал, что пацан-то не так прост. Но Георгий же не убивал, так зачем заставлять нервничать его милую маму? Кивнула. Это я понять могу. Но зачем вы наняли луномага? На кой надо было зачаровывать дом и все окна двери? Что? Рассеянно переспросила София и пожала плечами. Об этом я ничего не знаю. И Виктор не упоминал ни о каких луномагах. Честно говоря, он их не любит еще со времен Академии. Тогда у него был серьезный конфликт с одним из них. Вячеслав, кажется. А девушка, уточнила я, горничная вашего сына, Лиза, она же луномаг. Луномаг, рассмеялась София, это толстушка. Ох, Джо, вы ошиблись, это просто несчастная сиротка. Не ошиблась, нахмурилась я. И она вовсе не толстушка. И, похоже, девчонке удалось обдурить всех, кроме меня.